Я забираюсь на дерево так высоко, что сучья начинают трещать под ногами. Не ради безопасности. Просто мне хочется подальше убраться от этой проклятой, залитой кровью земли. Мой спальный мешок лежит аккуратно скатанный в рюкзаке Руты. Завтра я разберусь с вещами. Завтра придумаю новый план. Сегодня меня хватает только на то, чтобы пристегнуться к дереву и по кусочку есть хлеб. Он вкусный, потому что напоминает о доме. Вскоре на небе появляется герб, и в моем правом ухе играет гимн. Я вижу парня из первого дистрикта. Руту. Больше никого. Нас шестеро. Всего шестеро. Все еще сжимая в руке хлеб, я засыпаю. Иногда, когда все вокруг особенно плохо, мне снятся счастливые сны. Как мы гуляем с отцом по лесу. Сидим, спим на солнце и едим пирог. Сегодня мне снится Рута. Вся в цветах, она сидит на дереве посреди целого моря густой листвы и учит меня разговаривать с сойками-пересмешницами. На ней нет ни ран, ни крови. Она улыбается и смеется. И поет своим чистым мелодичным голосом красивые, незнакомые мне песни. Одну за другой. Ночь напролет. В предутренней дреме я слышу затихающие звуки ее голоса. Сама она уже скрылась среди листвы. Еще несколько мгновений после пробуждения во мне сохраняется чувство покоя и теплоты. Но потом оно уходит, несмотря на все попытки его удержать, оставляя меня более грустной и одинокой, чем когда бы то ни было. Все тело наполняет тяжесть, словно в моих жилах течет не кровь, а расплавленный свинец. Нет воли заняться даже простейшими делами. Я только лежу, уставившись немигающим взглядом в полог листьев у себя над головой. Так проходят часы. И снова выйти из оцепенения мне помогает мысль о Прим, о ее обеспокоенном личике, когда она увидит меня такой на экране. Даю сама себе простые команды. Сядь, выпей воды, разбери вещи. Медленно выполняю их, как бесчувственный механизм. Кроме моего спального мешка, в рюкзаке Руты нахожу бурдюк для воды, почти пустой, горсть орехов и корений, кусок крольчатины, пару носков и рогатку. У парня из дистрикта 1 было несколько ножей, два запасных наконечника для копья, фонарик, небольшой кожаный мешочек, походная аптечка, полная бутыль воды и пакетик сухофруктов. Пакетик сухофруктов. Вот что он взял с собой из целой горы продуктов. Такая самонадеянность меня просто поражает. Зачем таскать с собой еду, если ее полно в лагере? Надеюсь, другие профи тоже гуляли налегке и теперь сосут лапу. Кстати, о еде. Мои собственные запасы подходят к концу. Я доедаю хлеб из 11-го дистрикта и последний кусочек кролика. Все, что у меня теперь есть, это рутины орехи и коренья, сухофрукты и один единственный ломтик говядины. Собирайся на охоту, Китнис. Складываю нужные вещи в свой рюкзак, потом слезаю с дерева и прячу ножи и наконечники копий среди камней, чтобы никто, кроме меня, их не нашел. После вчерашних блужданий я понятия не имею, где нахожусь. Просто иду приблизительно в том направлении, где должен быть ручей. Я не ошиблась. Этот путь приводит меня к третьему костру, который Рута так и не зажгла. Пройдя еще немного, натыкаюсь на стайку грусят, сидящих на ветках. Я успеваю убить трех, прежде чем птицы спохватываются и улетают. Возвращаюсь назад к сигнальному костру и разжигаю его, не заботясь о дыме. «Где ты, Катон? Я жду тебя», — думаю я, поджаривая птиц и коренья. Кто знает, где их теперь носят, этих профи. То ли они слишком далеко, то ли уверены, что это какая-то хитрость. Или... неужели такое возможно? Боятся меня. Разумеется, они знают, что у меня есть лук и стрелы. Катон видел, как я снимала их с тела диадемы. Однако сделали ли они правильные выводы? Что это я взорвала их трофеи и убила одного из них? Возможно, они думают на Цепа. Разве у него не больше причин отомстить за смерть Руты? Они все-таки из одного дистрикта. Хотя Цеп никогда не обращал на нее внимания. А как насчет лисы? Видела ли она, как я взрывала пирамиду? Нет. Судя по ее смеху на попелище следующим утром, для нее это был приятный сюрприз. Вряд ли профи думают, что костер разжег Пит. Катон уверен, что ранил его смертельно. Мне хочется рассказать Питу, что я украсила тело Руты цветами. что теперь я понимаю те его слова на крыше. Возможно, если он победит, то увидит меня на экране в Капитолии. По окончании игр в честь победителя устраивается праздник, и тогда повторяют самые запоминающиеся моменты из них. А сам победитель наблюдает за всем с почетного места на трибуне в окружении своей группы поддержки. Я обещала Рути, что победителем буду я, ради нас обеих, и это обещание для меня даже весомее клятвы, которую я дала Прим. Теперь я и вправду верю, что у меня есть шанс победить. И дело не в стрелах или в том, что я пару раз обхитрила профи, хотя это тоже важно. Что-то произошло со мной, пока я сжимала ладошку Руты, наблюдая, как из нее вытекает жизнь. Я твердо решила отомстить за нее, заставить о ней помнить. И единственный способ для этого — победить и сделать так, чтобы помнили обо мне. Пока я жду, что кто-нибудь выйдет и даст себя пристрелить, птица успевает даже пережариться. Никто не появился. Может, другие трибуты заняты тем, что вышибают друг из друга дух? Тоже неплохо. Со времени кровавой бойни у Рога Изобилия и так было чересчур много поводов для того, чтобы меня показывали на экранах. Устав ждать, я собираю мясо, укладываю его в рюкзак и иду к ручью, чтобы набрать воды и поискать каких-нибудь съедобных растений. На меня опять наваливается та утренняя тяжесть, и хотя еще рано, я залезаю на дерево и устраиваюсь на ночлег. В голове прокручиваются события вчерашнего дня. Копье входит в живот Руты. Моя стрела попадает в парня. Не знаю, почему я вообще о нем думаю. Потом я осознаю. Он — моя первая жертва. В Капитолии по каждому трибуту ведут строгую статистику. На нее в первую очередь обращают внимание, когда делают ставки. Среди прочего, там есть списки жертв. Думаю, формально на мой счет записали Диадему и девушку из 4-го дистрикта. Я ведь сбросила на них гнездо. Хотя то было совсем другое. Они ведь могли и не умереть. Парня из дистрикта 1 убила непосредственно я и знала, что убиваю его. От моих рук погибло множество зверей, но только один человек. Я слышу голос Гейла. «Думаешь, есть разница?» «Поразительно похоже в том, что касается исполнения. Натянула тетиву, выстрелила. А какая огромная разница в последствиях? Я убила парня, имени которого даже не знаю. Где-то у него есть семья, которая теперь его оплакивает. Возможно, у него была девушка, верившая, что он вернется. Потом я вспоминаю о неподвижном теле Руты, и мысль о парне отступает на второй план. По крайней мере, пока». Судя по небесным сводкам, сегодняшний день был беден событиями. Смертей нет. Сколько еще времени они будут ждать, пока не сгонят нас вместе очередной катастрофой? Если это случится сегодня, надо успеть поспать. Я прикрываю здоровое ухо краем мешка, чтобы не слышать гимна, но вместо него внезапно раздаются мощные звуки труб, и я сразу вскакиваю, настороженно глядя в небо. Как правило, единственная информация, которой снабжают трибутов на арене, это ночной показ погибших. Время от времени случаются важные сообщения, и тогда их предвещают трубы. Обычно так созывают на пир. Когда с едой на арене напряженка, распорядители приглашают трибутов в какое-нибудь известное всем место, у Рога Изобилия, например, обещая угощение. Еще один способ — устроить побоище. Иногда там и вправду бывает много всего, а в другой раз — только буханку черствого хлеба бросят. Нет, едой меня не заманишь. Зато может подвернуться неплохой случай избавиться от парочки соперников. Сверху, ракочущий как гром, раздается голос Клавдия Темплсмита, начинающего свою речь с поздравлений шестерки выживших. Но дальше он никого никуда не приглашает. Дальше следует нечто из ряда вон выходящее. В правилах игр произошли изменения. Изменения в правилах. Уже одна эта фраза ставит в тупик, как будто тут есть какие-то правила, о которых стоило бы говорить. Разве что не покидать круг, пока не пройдут 60 секунд, да еще негласный запрет есть друг друга. И вот теперь еще одно правило. Если последними выжившими оказываются два трибута из одного дистрикта, оба они будут объявлены победителями. Клавдий делает паузу, словно знает, что нам нужно время, чтобы переварить услышанное, и повторяет снова. До меня не сразу доходит, что значит эта новость. В этом году могут победить двое, если они из одного дистрикта. Они оба могут остаться в живых. Мы оба можем остаться в живых. Прежде чем я успеваю себя остановить, с моих губ срывается крик: «Пит!»